С Фирузи принц мог посмеяться, но она часто возражала против перемены поз и в постели не могла сдержать хохота, когда Селим ставил ее на четвереньки, хотя эта поза традиционна для турецких женщин. Несколько раз он даже хотел побить ее, но русская красавица невинно смотрела огромными бирюзовыми глазами, а губы кривила улыбка. Она торжественно клялась хорошо себя вести и никогда не испытывала страха, но в конце концов Селим тоже смеялся вместе с ней. Самой скромной оказалась Сарина. Она всегда делала то, чему ее учили, и боялась огорчить Селима. Она настолько страшилась физических отношений, что он стал очень нежным любовником и завоевал ее преданность. Наверное, этот страх мешал Сарине забеременеть так долго. С Кирой все было по-другому. С самого начала она пришла с ему по душе. С этой женщиной принц делился всем и, хотя никогда бы не признался вслух, но именно Кира часто давала разумные советы и делала мудрые замечания. Наступила ночь, и жена заснула. Селим осторожно прикрыл ее и встал с кровати. Сегодня боль особенно мучила его. Будущий султан мрачно думал о том, что уготовила ему судьба. Отец реконструировал Константинополь после землетрясения, но ничего не сделал для того, чтобы империя обрела прежнюю силу. Баджазет покровительствовал искусством и литературе, а провинции боялись вторжения норманов. В Турции должен быть один султан и очень сильный. Кира абсолютно права. 60-летний старик для этой роли не подходил. Именно поэтому через несколько дней Селим поедет к могиле святого воина Айяба и наденет саблю, которая символизирует владычество в Отаманской империи. Баджазет вместе с тремя женами переселится во дворец неподалеку от моря, и там о нем будут заботиться. Пока Селим сражался с Ахмедом, все младшие братья умерли естественной смертью, никто не стоял на его пути. Он станет султаном, а потом передаст трон Сулейману. Раздумывая над этим, он не заметил, как сзади подошла Кира. «Тебе больно?» — он кивнул. «Ты принимал лекарства, которые прописал лекарь? От них я еще хуже себя чувствую. Боль уходит, но остается сонное состояние, поэтому я предпочитаю боль бездействию. Если кто-нибудь узнает о моем состоянии, опять начнутся беспорядки». Кира вздохнула, но промолчала. Болезнь Селима прогрессировала, он стал раздражителен. Занимался день, и принц отправился в свои покои, чтобы приготовиться коронации. Селим хан надел на себя саблю священного Айяба ветреным весенним утром. Церемония прошла в торопях и без надлежащей помпы. Он выехал из дворца в трауре, который носил по братьям, и единственным украшением служило белое перо на тюрбане. У могилы святого его ожидали дервиши из секты Мервиши, издавна поддерживающие власть оттаманской династии. Именно эти дервиши всегда провозглашали нового султана. Поскольку Баджазет еще не умер, они неохотно согласились передать саблю его сыну. Они так долго совещались, что Селим не сдержался и, перефразируя слова Киры, воскликнул: «Пока вы болтаете, как старухи, наши границы подвергаются нападениям северных племен. Турции нужен сильный султан. Вы сами видели, в каком состоянии находится мой отец. Неужели я должен убить его, чтобы успокоить вашу совесть? Если гибель Баджазета необходима, чтобы спасти Турцию, сами приводите свой приговор в исполнение. Я не позволю и волосу упасть с его головы и буду султаном». Глава дервишей удивленно посмотрел на Селима. взял его за руку, подвел к постаменту и объявил собравшейся толпе, что Аллах повелевает людям считать Селима своим султаном. Он быстро надел на него саблю с серебряным эфесом, а потом позволил подданным взглянуть на нового владыку. Народ молча глазел на мрачного высокого человека. Потом раздались крики одобрения, которые скоро превратились в гром голосов. Султан Селим улыбнулся, сошел с подиума, вскочил на коня и в окружении охраны вернулся в столицу. У дверей дворца собрались янычары. «Подарок! Сделайте подарок!» Пажи начали разбрасывать драгоценности пригоршнями. Это был весьма великодушный жест. Предводитель янычар Бали-ага потрепал нового султана по плечу. Приветствие было традиционным. «Поведешь ли ты нас в бой, сын Баджазета?» Селим отлично понял его. Янычары уже несколько лет отдыхали и жаждали войны. «Поведу», — ответил султан. «Скоро вы наполните котелки золотом, и тогда они будут издавать более приятный звук». Те, кто слышал эти слова, довольно ухмыльнулись и передали их по цепочке. Янычары весело засмеялись. «Живите долго, султан Селим!» — прокричали они, и новый монарх пришпорил лошадь. Он ехал домой. Еще год Селим не начинал войну. Прежде всего ему нужно было наладить работу правительства. Многие служащие обленились во время болезни Баджазета и войны нового султана с братом. Кроме того, требовалось время, чтобы принять разнообразные делегации, наносившие визиты в связи с коронацией. Одна из таких делегаций приехала из Багдада. Селим получил в подарок 100 рулонов шелка, 100 корзин с луковицами тюльпанов и такое же количество жемчужин, а также 14-летнюю сестру калифа. Кира заранее знала о подарках из Багдада и предложила Селиму подарить девушку их старшему сыну Сулейману. «Тебе она может стать только наложницей, а с нашим сыном — матерью будущего султана. Это большая честь для Багдада. Когда ты нападешь на Персию, тебе понадобятся союзники». Селим с интересом и чувством легкого разочарования смотрел, как посланец хлопнул в ладоши, и в комнату внесли носилки с девушкой невысокого роста. Темно-русые волосы, влажные карие глаза и золотистая кожа произвели впечатление. Она была одета во все тона розового. Сквозь вуаль хорошо просвечивалось лицо. «Это младшая и самая любимая сестра нашего господина по имени Гулбехар, что означает «весенняя роза». Мы очень благодарны калифу за такой подарок», — ответил Селим, — «но человек моего возраста может только повредить такой бутон, поэтому я дарю ее своему старшему сыну и наследнику Сулейману. Он тоже молод, как и Гулбехар. Надеюсь, она принесет ему радость». А за занавеской Кира хохотала, видя недоумение на лице Сулеймана и довольное выражение на физиономиях багдадской делегации. «Ну что?» — сказала доверенная хозяйке Мариан. «Вы довольны вашим сватовством?» «Очень», — ответила Кира. «Я вчера разговаривала с Гулбехар. Она мне показалась очень доброй и должна стать хорошей женой моему сыну». «Сулейман слишком скромный. Им легко управлять, госпожа. Ему нужна сильная жена, хотя у него есть довольно жесткая мать». «Ты забываешься?» — холодно сказала Кира. «Нет, дорогая госпожа, я все понимаю. Султан Селим не будет жить вечно. и в один из дней вы станете матерью султана. Мне кажется, вы мечтаете, когда вас назначат верховной правительницей».